и держится какой-то старой веры, вынес лупцовку фельдхебелей и разных благородий. И вот теперь едет домой вчистую, умолчав почему-то об умственной ущербности. Будет век коротать в тайге, спать по соседству с медведями. Зверь в нашей тайге, барышня, можно сказать, милостивый. Кабы фельдхебели были, как наши звери, разве я претерпел бы во славу Иисуса эти мучения? Изливал душу Филя. Господи, думал, не сдюжу, и дух из меня выйдет в сатанинском образе, как без бороды я топереча, и башка голая стриженная, экая бразини в Содоме токма проживать. Какой вы чудной, хохотала тоненькая сестрица, не похожая на тех огрубелых, бесцеремонных сестер и братьев, без милосердия, каких немало повидал Филимон Прокопич в Смоленском лазарете. Давно на войне. Как уволокли с той поры, значит, с Рождества позапрошлого года. И вы убивали, оборони Господь, мыслимо ли? При лазарете состоял я, как не принямши оружия. Если бы все не стали убивать немцев, Россия погибла бы. Разве вам не жалко Россию? Не сподобился такое разумение иметь, барышня. Как не я веру правлю, так не мне глагол по Писанию держать. По какому Писанию? По Божьему. Так ведь священники благословляют убивать врагов. Не принимаю того, барышня. Попам не веруем, как они есть, от анчи Христа. Кому же верите? Старой веры держусь, какую прародители из Поморья вынесли в Сибирь. Так и мы живем, от Филаретова корня. От Филаретова? А кто такой Филарет? Святой мученик, сказывают, с праведником Пугачевым веру правил, да Антихриста долел. Нежное создание с пурпурными крестами ополчилось на Пугачева, на старую веру, на безграмотность, стараясь разом вытащить Филимона Прокопича из вековых заблуждений, чтобы он прозрел сейчас же на улицах Москвы и уверовал, как разумно устроена жизнь на Святой Руси. Глядите, какие дома, какие магазины и сколько людей, и все они православной веры. Спасение наше в православии, а не в старой вере. Девица называла дома, и чем они знамениты, называла улицы, и Филя тут же забывал их. Проезжая мимо храма Христа Спасителя, девица указала в сторону другого берега Москвы реки за каменным мостом. А вот на том месте, что Болотной площадью называется, казнили разбойника Пугачева. Ему отрубили голову, руки и ноги. Господи помилуй, Филя осенил себя крестом. Сам не рад, что так не кстати проговорился барышне про Филарета Пугачевца. Мочи нету, как нутро крутит. Из-под тифа я, барышня. Помилосердствуйте ради Христа. Доставьте к эшелону. Мужик, я неуч. И ноги у меня гудут. Кабы вовсе не отнялись. Тогда я скажу, чтобы вас оставили на лечение в нашем лазарете. Если я скажу, и папа, отец мой, укажет, кому следует, вас здесь будут лечить. Упаси Бог, барышня, вконец перепугался Филя. Домой я хочу, нету мне житья без моего дома. Истрадался, помилосердствуйте. Тягостно мне зрить экое круговращение, которому отроду не приспособлен, как в тайге родился. Далее задержались у торговых рядов охотного, и девица сошла с экипажа, купила для солдатика связку подрумяненных баранок, и очень жалела, что ничего другого достать не могла, оскудел охотный ряд. Филя, открыв рот, не сводил глаз зубчатых кремлевских стен, соборов с золотыми куполами и палат. Особенно увлекла его своей красотой колокольня Ивана Великого. «Это ж, эко ж, Господи Иисусе, под самое небо! А может, останетесь здесь долечиваться?» Уже не без иронии спросила девица. «Господи, Господи, помилосердствуйте, мне надо домой ехать». Пришлось отвезти чудо природы в санитарный эшелон дальнего следования. И чем дальше Филя уезжал от Москвы, тем сильнее сужались впечатления от первопрестольной.